Когда окажемся в более спокойной обстановке, они наверняка зададут гораздо больше вопросов. И не все из них окажутся легкими. Некоторые ответы могут их напугать еще больше. И они имеют на это полное право, справедливо заметил Дарс. Ты ведь их друг, а друзья не исчезают просто так на месяцы без объяснений. Особенно, когда у них есть дети, которые задают вопросы о пропавшем отце. Промолчал, вглядываясь в горизонт, где солнце уже клонилось к закату. Скоро в пустыне станет темно, и передвигаться станет опасно. Нужно успеть добраться до места, где нас ждали жены Дарса, собрать всех вместе и только потом переправиться к флайеру. Время работало против нас. Что делать? Смотри, их сколько. Озабоченно поинтересовался, пересчитывая разумных. Придется делать несколько рейсов, ответил Дарс, оценивающе осматривая женщин и детей. Твой глайдер разбит вдребезги, а мой не поднимет больше двух пассажиров сразу. Значит, так сделаем, кивнул в ответ. Сначала ты забираешь одного дроида и с ним летишь к своим женам. Там ставишь дроида на охрану периметра. Забираешь воду и с водой летишь обратно сюда. Они слишком ослаблены и обезвожены, им срочно нужна вода и еда. Пока останусь здесь с ними, буду следить за обстановкой. Сделаю все, как скажешь, а ты держись, добавил товарищ с ехидной улыбкой. В его глазах читалось что-то вроде сочувствия, смешанного с нескрываемым весельем. Это еще почему мне держаться? Насторожился, не понравился тон его предупреждения. А скоро сам узнаешь, загадочно ответил Дарс, явно наслаждаясь моим недоумением. Мы сложили одного дроида в транспортное состояние и погрузили на глайдер. Около нас уже с нескрываемым интересом крутились все дети. Они больше не опасались нас, оставили осторожность и теперь с огромным любопытством наблюдали за нашими действиями, задавая бесконечные вопросы о том, что мы делаем. Женщины же устроили небольшое совещание в стороне, обсуждая наши предложения тихими, но взволнованными голосами. Погрузив дроида, Дарс запустил двигатель и вылетел к своим женам. Сам решил осмотреть состояние своего глайдера и оценить возможность его восстановления. Методично разгребал обломки и доставал из-под тел погибших кардакшей. Глайдер не внушал особого оптимизма. Корпус деформирован в нескольких местах от ударов, с системами управления все непонятно, а двигатель, судя по внешнему виду, казался исправным. Продолжал методично разгребать тело погибших кардакшей, извлекая из-под них то, что еще недавно являлось рабочими частями транспорта. Достав, наконец, аптечку и пару фляг с водой из бокового отсека, отложил их в сторону для общего пользования. Сложно сказать, полетит он куда-нибудь еще или нет, пробормотал себе под нос, внимательно осматривая многочисленные повреждения. Хотя бы основные цепи системы питания оказались целыми, это уже что-то. Настолько сосредоточился на детальном осмотре машины, что не сразу заметил тихие, осторожные шаги за спиной. Только когда послышался характерный звук чего-то твердого, настойчиво втыкающегося в мягкую плоть, обернулся с легкой тревогой. Айли стояла неподалеку и с чисто научным интересом тыкала подобранным дротиком в тело мертвого кардакша. Ее детское лицо выражало сосредоточенность настоящего исследователя, методично изучающего неизвестный и потенциально опасный объект. Никакого страха или отвращения. Они совсем-совсем дохлые. Поинтересовалась она, заметив мой внимательный взгляд, но не прекращая своего увлекательного занятия. Абсолютно мертвый, подтвердил, наблюдая за ней с растущим интересом и некоторым удивлением. Такая бесстрашность в ребенке поражала. Девочка удовлетворенно кивнула сама себе, словно подтверждая какую-то важную внутреннюю теорию, и методично перешла к исследованию следующего тела. В ее глазах читался острый, пытливый ум и любопытство, далеко выходящее за рамки обычной детской любознательности. Что-то в ее взгляде напоминало мне самого себя. Закончив с телами, она неспешно обошла разбитый глайдер, с другой стороны, внимательно изучая характер и степень его повреждений. Где-то вдалеке раздался обеспокоенный голос Дай, Айли. «Немедленно прекрати там мешаться. Это не место для детских игр». Девочка бросила быстрый, оценивающий взгляд в сторону своей матери, но не особо торопилась немедленно выполнять строгое указание. Она лишь послушно отошла на несколько шагов, но осталась в поле зрения, продолжая наблюдать за мной с неослабевающим интересом. Через некоторое время Дая и Ноза решительно подошли ко мне. «Мы все вместе решили разделать мясо с нескольких кардакшей, практично и без лишних эмоций», — сообщила Дая. «Их мясо вполне можно есть после обработки, а из их прочных шкур можно сделать дополнительные фляги для воды. Можешь дать нам что-нибудь действительно острое для качественной разделки?» «Держите», — протянул им боевые клинки из ножен рукоятками вперед. Сталь блеснула в лучах заходящего солнца. «Ты совершенно уверен, что доверяешь нам такое оружие?» С легким удивлением поинтересовалась Дая, взвешивая клинок в руке. «Ты что, забыла? Ведь уже давал их вам тогда, в караване, когда мы путешествовали вместе», — напомнил с легкой улыбкой. «Тогда вы тоже сомневалась, стоит ли доверять вам оружие?» «Действительно, забыла», — призналась она с теплой улыбкой, и, забрав острые клинки, они направились заниматься практичной разделкой туш. сразу понял, что это была небольшая, но показательная проверка с их стороны. Проверяли, действительно ли тот человек, за которого себя выдаю. Как только они отошли на достаточное расстояние, Айли тут же материализовалась рядом, словно никуда, и не уходила, просто ждала подходящего момента для продолжения разговора. «Ты убил их всех своим собственным оружием». Деловито поинтересовалась она, указывая кивком головы в сторону клинков, которые только что передал ее матери и тете. Некоторых из них честно ответил. Но большинство убили дроиды. Они более эффективны в бою против многочисленных противников. «А что такое эти дроиды?» Продолжила она допрос с неподдельным интересом. Ее любопытство не знало границ. Это на несколько секунд задумался, пытаясь найти правильное слово, чтобы объяснить любопытному ребенку, никогда в жизни не видевшему сложных технологий, кроме самых примитивных инструментов Таргарода, что такое боевой дроид. Это вон та большая железная штука, которая сейчас помогает охранять вас всех от опасности. Они умеют сражаться и слушаются моих команд. Айли серьезно нахмурилась, сосредоточенно обдумывая слова и пытаясь понять суть объяснения. «Как големы из сказок Старой Нары». Осторожно уточнила она, ссылаясь на единственный знакомый ей аналог. «Да, очень похоже», — энергично кивнул, соглашаясь с ее сравнением. Довольная подтверждением, она неожиданно сменила тему, «а я знала, что ты придешь». Ее слова застали врасплох.